Глава 23. Аркашон. Город у океана. Учеба. Я вот даже не знаю, как выразиться. Я влюблена в процесс. Я влюблена в дорогу до университета. Хотя она не слишком красивая, она суетная. Я иду туда, куда стекаются все. Я влюблена в ступени перед входом, в коридоры, в аудитории, в преподавателей. Адель не разделяет моих восторгов, но сходится со мной в одном. Мишель – это единственное, во что стоит влюбиться здесь. Я смеюсь и отвечаю, что мне до безумия нравится моя жизнь. А Мишель – это лишь одна из ее многочисленных граней. На выходные должен прилететь Артем. Я очень соскучилась по нему. Но в то же время я опасаюсь, что чувства у него ко мне не только дружеские. Поэтому я всегда стараюсь помнить, что необходимо держать дистанцию. В моей квартире мне было бы не очень комфортно его размещать. Но он будто предугадал и предложил поехать на океан. Еще не слишком холодно, и будет приятно погулять у моря. Я настолько обрадовалась его предложению, ведь мне не пришлось напоминать ему, что ему надо жить отдельно от меня, несмотря на то, что мою квартиру оплачивает его мама. Что даже спокойно отнеслась к его заявлению, что номер в отеле он забронирует мне сам. Артём приземлялся глубокой ночью с пятницы на субботу. Мой номер был забронирован с пятницы. Поэтому сразу после учебы я забежала домой, схватила сумку и отправилась на вокзал. Из Бордо поезд меньше чем за час доставил меня в небольшой городок у океана Аркашон. Я заселилась в отель и принялась за домашние задания. Утром меня разбудил телефон. Звонил Артём. Мы договорились позавтракать на побережье. В холле отеля мы встретились, и я, не удержавшись, бросилась ему на шею. Как же я, оказывается, соскучилась. Артём обнял меня, поцеловал в щёку, как-то слишком близко к губам, и я отстранилась. Нельзя давать ему повод подумать, что я влюбилась. Между нами только дружеские чувства. Ну, по крайней мере, у меня. И мне было бы гораздо проще с ним общаться, будь я уверена, что это взаимно. Ароматный капучино, воздушный круассан, запах моря и плеск волн – все это наполнило мое утро. Артем был немного странный. Но я подумала, что это мне с непривычки кажется, и решила не придавать значения. Мы обсудили его родителей, его проекты, над которыми он работает сейчас. А потом Артём каким-то надтреснутым голосом сказал: «Марсель, я не уверен, что поступаю правильно, но поверь, все, что я делаю с мыслью о тебе, и чтобы тебе было хорошо. Я на это пошел ради тебя». «Артём, ты о чем?» Я испугалась и поймала себя на мысли, что мне не показалось, что Артём странный. Я долго думал, стоит так делать или нет. И пришел к выводу, что, наверное, лучше... В общем, Нечаев хочет с тобой поговорить. Пфф! Я облегченно выдохнула. Раз Артём завел разговор о пижоне, скорее всего, он мне и правда просто друг, и на что больше не рассчитывает. Это снимало громадный камень с моей души. Правда, тут же наваливался новый. Упоминание о Денисе давалось мне тяжело. «Это его проблемы». Пожала плечами я. «Он не знает ни моего адреса, ни номера телефона, так что...» «Он приехал вместе со мной», — тихо сказал Артём. «Что?» — почти взревела я. «Нафига ты его притащил?» «Марсель», — кротко ответил Артём. «Я думаю, что тебе надо поговорить с ним и поставить уже, наконец, точку. Я знаю, что он обошелся с тобой, как свинья». Именно поэтому я думаю, что тебе надо отпустить всю эту ситуацию. Для этого вам надо поговорить. Я специально решил повидаться с тобой здесь, в Аркашоне. Хотя мне очень хотелось посмотреть, как ты живешь. Он не узнает твоего адреса. Я буду рядом, пока вы разговариваете. И в любой момент смогу прийти к тебе на помощь. Я молчала. Я понимала, что Артём все это сделал из лучших побуждений. Но, блин... Он обо мне подумал? Он подумал, насколько тяжело мне видеть пижона. Насколько это больно для меня. «Ты готова?» – тихо спросил Артём. Я кивнула. «Готова?» «Да нет, конечно же!» «Как можно быть готовой ко встрече с человеком, которого любила больше жизни, а он оказался дерьмом?» Артём встал, и я окаменела. Но все мое нутро превратилось в слух. Каждый шорох, каждый шепоток я впитывала всем телом. Ведь один из этих звуков будет принадлежать Денису, который, вероятно, уже приближается к моему столику. «Привет, Марсель». Пижон опустился на место Артёма, и я коротко взглянула на него. Те же глаза, растрёпанные темные волосы, легкая улыбка. Тот же аромат, что так напоминал парфюм отца. Те же руки, которые так нежно обнимали меня по ночам. Я опустила глаза и промолчала. «Я рад, что мы смогли встретиться», — продолжил Пижон. «Я очень надеюсь, Марсель, что ты меня выслушаешь». Я не поднимала глаз. «Но сначала расскажи мне, что у тебя с этим хвостатым?» Голос Пижона заметно переменился. Я вскинула глаза на него, и злость заполнила всю меня. «А тебе какая к черту разница? Ты меня выкинул из своей жизни, как фантик. С чего вдруг тебя теперь волнует, что у меня? Его Артём зовут, понял? Пижон недоделанный». Денис сжал кулаки. «Ах, его Артём зовут? И что, у вас роман?» «Отвали, Нечаев!» – почти крикнула я. «Моя жизнь тебя не касается». «Очень даже касается!» Тоже повысил голос Пижон. «Да, я допустил ошибку, дурак был! И что, ты теперь бросаешься к следующему?» «Что я делаю?» Я вскочила из-за стола. «Да как ты смеешь?» Я захлебывалась в злости, отчаянии и обиде. Подлетел Артём. «Беседа окончена, Нечаев», — сказал он. «Тебя не спрашивали!» Прорычал Пижон. «Уйди!» «Нос давно починил?» «Я могу повторить!» Артём состроил гримасу. «Марсель, послушай меня!» Обратился ко мне Денис. «Нечаев, ты отупел?» Артём шагнул к Пижону. «Или тугоухий! Уходи!» «Я ошибся, когда позволил тебе с ней встретиться!» «Позволил?» Переспросил Пижон. «Она твоя собственность?» «А тебя, Марсель, я так понимаю, устраивает все, да? Покровителя нашла себе?» Кулак Артёма устремился в лицо Дениса. Но Пижон ловко перехватил руку и со скоростью молнии выкрутил ее за спину Артёма. Вокруг завизжали, и я бросилась разнимать. «Если не хочешь, чтобы я ее сломал...» Прошипел Денис, наклоняясь к Артёму и выкрутив руку еще сильнее. «Лучше уйди, понял?» Пижон резко выпустил Артёма, и тот, выпрямившись, попытался нанести еще один удар. Но Пижон снова его опередил. Раздался неприятный звук, и Артём, согнувшись от ударов под дых, рухнул на землю. Кто-то оттаскивал Пижона. Еще несколько человек склонились над Артёмом. Я кричала: «Перестаньте!» Вокруг царил хаос. Вдруг Пижон, вырвавшись от мужчин, его державших, подскочил ко мне. «Это тебе». Он протянул мне помятый конверт. «Это не от меня. Тебе просили передать. Делай со своей жизнью что хочешь. Я думал, ты меня... Я думал, что я для тебя что-то значу. А ты променяла меня на этого». Он с неприязнью покосился на Артёма, дернул плечом, развернулся и ушел. Я держала в руках смятый конверт и дрожала от злости, от безысходности, от... «Да как же так? Это ведь он! Он предал меня! А теперь еще обвиняет в том, что я... Что я не любила его? Это он хотел сказать? Что мне все равно с кем? Да как он вообще? Да что ж это?» Я разрыдалась.